Глава 32. Присяжным приходится привыкать к долгим ожиданиям. Большинству из них это не очень-то удается. Они не могут усидеть на месте, начинают злиться и раздражаться, когда считают, что лишь зря тратят время. У Кейна же в этом имелся большой опыт. Он был терпеливым человеком. В помещении для присяжных защелкали старые батареи, загудели трубы, на улице подморозило, и отопительная система с трудом справлялась с подступающим холодом. Кейн все так же неподвижно сидел за столом. Остальные присяжные либо постоянно ерзали, либо согревались кофейком, болтая обо всякой ерунде. Женщины все еще обсуждали Бренду, мужчины предпочли спортивные темы. За исключением Спенсера, которого спорт ничуть не интересовал. Тот просто таращился в окно, за которым опять посыпал легкий снежок. Потом он вытащил бумажник, пересчитал тощую пачку банкнот и повернулся к Кейну. $40 в день. Я не собираюсь отправить парня за решетку до конца его жизни за 40 сраных баксов в день. После чего цыкнул зубом. Кейн уже видел его фото на пробковой доске в фирме во время отбора. Некоторые присяжные отождествляют себя с правоохранителями, лицами, облеченными властью, карающей дланью. Другие видят себя в роли судей. Спенсер явно подпадал под последнюю категорию. Было нетрудно понять, почему защите так хотелось видеть его в жюри. «Как, по-вашему, когда нам заплатят?» — спросил Спенсер. Кейн покачал головой, ничего не ответив. «Деньги. Они всегда порождают в людях самое худшее», — подумалось ему. Припомнился тот летний день давным-давно. Наверное, где-то с неделю после того, как ему стукнуло 10. Его мать стояла у кухонной раковины, и солнце играло у нее в волосах. Мыла посуду, слушала музыку. Платье на ней было такое старое, что стало почти прозрачным. Она уже успела опрокинуть пару стаканчиков, как и всегда в это время. Когда мать отступила от раковины и крутнулась на месте, солнце насквозь просветило ее платье. Волосы разметались по сторонам, а с мокрой губки в руке слетели хлопья мыльной пены, и один белый комок шлепнулся прямо на нос Кейну. Старые половицы сельского дома стонали и скрипели в такт заводной музыки. Кейн помнил, что засмеялся. Подумалось, что тогда он в последний раз был по-настоящему счастлив. Тот мужчина появился в тот же день, чуть позже. Кейн сидел на качелях под тем самым деревом, с которого свалился пару лет назад. Солнце уже низко повисло над горизонтом, сук над ним размеренно поскрипывал, когда он покачивал ногами взад и вперед. И тут Кейн услышал звон бьющегося стекла, вскрик. Поначалу показалось, что это просто ветер или какой-то странный звук, издаваемый веревками, на которых висели качели, но вскоре он осознал, что это не то и не другое, бросился к дому, зовя маму. Нашел он ее на полу кухни, с разбитым в кровь лицом, а прямо над ней что-то огромное, черное. Это был мужчина с темно-каштановыми волосами. В грязных джинсах, в измазанной чем-то рубахе. Пахло от него в точности, как от пастора в субботу вечером. Кейн учуял такой же странный, густой, сладковатый запах. Мама называла это «бурбон». Мужчина повернул голову и нацелил свои красноватые глазки на Кейна. «Выходит, это и есть тот малец», — пробурчал он. «Нет, нет, нет, я же говорила тебе, что не хочу, чтобы ты больше здесь появлялся». Мужчина прихлопнул ей рот рукой. «Иди-ка пока на двор, с тобой я после разберусь», — сказал он Кейну. А потом опять повернулся к матери. «Да нисколько он на меня не похож». «Отлично. Значит, наш прежний уговор в силе. Давненько же это было». Мать вскрикнула, и Кейн рванулся вперед, вдруг неожиданно для себя оказавшись на другом конце кухни. Мужчина обернулся, ухватил его за рубашку, резко подтянул к себе и отвесил ему такую оглушительную оплеуху, что матери показалось, что Кейн никогда уже больше не встанет. Кейн ударился затылком о дальнюю стену и сполз по ней на пол. Она вскрикнула даже еще громче. По щеке Кейна расплылось тепло. Он поднялся с пола, поднес руки к лицу и впервые в жизни увидел собственную кровь. Оплеуха сильно рассекла ему лицо. Большинство мальчишек на его месте потеряли бы сознание, или кричали от боли, или забились от страха в угол, но Кейн всего лишь разозлился. Этот человек ударил его, Он ударил его мать. Кейн быстро метнулся к раковине, заметив черную рукоятку большого маминого ножа, торчащую из нее. Мама постоянно повторяла ему, что не разрешает ему даже просто прикасаться к этому ножу. Ухватив его, Кейн понадеялся, что мама простит его за то, что он все-таки прикоснулся к нему. Мужчина успел лишь изумленно поднять взгляд. Он едва не оторвал этому мальцу башку, и вот этот малец стоит прямо перед ним. Изумленное выражение так и застыло у него на лице, и тут левая щека у него отвисла, левый глаз тоже, правый вдруг резко побелел, как будто щелкнули выключателем. Но Кейн понял, что просто провернулось глазное яблоко, очень быстро. Выбравшись из-под навалившегося на нее мужчины, мать обняла Кейна, подхватила на руки, стала укачивать и что-то напевать. И все это время он не сводил взгляд с кончика большого ножа, торчащего из затылка мужчины. Потом Кейн подтащил к крыльцу ржавую садовую тачку, и мать кое-как покатила тело на поле за домом. Он понял, что она задумала, и изо всех сил попытался помешать ей, но вскоре понял, что это бесполезно. Мать направлялась к огромной мусорной куче, густо поросшей мхом. Прямо за той была впадина, и если зарыть в ней человека, то никто ничего и не заметит, пока не встанет прямо на могилу. На самой вершине кучи тачка выскользнула у матери из рук, и тело вывалилось из нее, упав на самое дно впадины. Земля там была темной, рыхлой и легко поддавалась под лопатой, которую Кейн принес на плече. Очень скоро мать Кейна наткнулась на первый набор костей, маленьких, и чем глубже копала, тем больше находила. Кости каких-то животных, закопанные в рыхлой сырой земле. Кейну она ничего не сказала, и они вместе зарыли тело. А когда закончили, мать Кейна, вся в земле и в крови, опустилась рядом с ним на колени, взяла его за мягкие, перемазанные в крови щеки и произнесла: «Я никому ничего не скажу про этих животных. Я знала, что это ты, с самого начала знала. Мы сохраним все это в секрете. Все это останется только между нами, я тебе обещаю. А ты обещаешь?» Кейн кивнул, и никто из них и словом не обмолвился об этом еще несколько лет. А в 15 лет он узнал правду. Мать призналась Кейну, что это был ее кузен. Когда умер дед Кейна, оставив ей старый фермерский дом, этот кузен предложил ей помочь деньгами. Он работал разнорабочим по всему их округу, и у него всегда водились наличные для не особо разборчивых женщин. Мать Кейна оказалась в отчаянном положении, у нее не было даже еды, лишь неоплаченные счета и земля, которую она не могла обрабатывать. Эти деньги помогли ей встать на ноги. И она сказала Кейну, что ненавидит каждую минуту, проведенную с этим мужчиной, и что отец Кейна на самом деле не был морским пехотинцем, погибшим в каких-то далеких краях. Им был тот, кого они вместе похоронили. Она сказала Кейну, что очень об этом сожалеет, просто ей очень нужны были деньги. Кейн сказал ей, что все понял, и так оно и было на самом деле. А вот о другом предпочел умолчать. О чем, как он понимал, вообще никому нельзя рассказывать, что когда он всадил этот большой нож в лицо мужчине, то испытал удовольствие. Очень сильное удовольствие. С годами это чувство было все труднее воспроизвести. Кейн моргнул, прогоняя это воспоминание, и опять посмотрел на Спенсера. Он понимал, что придется что-то предпринять в отношении присяжных вроде него. Некоторых людей просто невозможно переубедить. Что бы ни происходило в зале суда, что бы ни доказывал он в совещательной комнате, Спенсер обязательно проголосует по-своему, в пользу обвиняемого. Равно как и этот музыкант Мануэль, еще один любимчик защиты. Слишком уж многое было поставлено на карту. Кейн не мог рисковать тем, что в совещательной комнате все это может вдруг развалиться. Надо было разобраться с этой проблемой, пока все не зашло слишком уж далеко. А как поступить со Спенсером и Мануэлем, он уже знал. Адвокатское бюро Карпа. Помещение 421, Condé Nast Building, Times Square 4, Нью-Йорк. Строго конфиденциально. Охраняется привилегией адвокатской тайны в отношении клиента. Справка на присяжного заседателя. Дело «Государство против Роберта Соломона», Уголовный суд Манхэттена. Элизабет Бетси Мюллер. Возраст 35. Домохозяйка. Пятеро детей в возрасте до 10 лет, замужем за инженером-строителем. Инструктор по карате по выходным. Республиканка. Давние штрафы за неправильную парковку не являются противопоказанием для включения в состав коллеги присяжных. С финансами туго, реставрирует старую мебель и продает ее на eBay. Интересы в соцсетях, Facebook и Instagram, в основном связаны с боевыми единоборствами и боями без правил. Вероятность голосования за невиновность клиента — 45%. Арнольд Л. Новоселич. Здесь и далее. 21 марта 2022 года деятельность социальных сетей Instagram и Facebook, принадлежащих компании Meta Platforms Incorporated, была признана Тверским судом города Москвы экстремистской и запрещена на территории России.